Эпилог. Его квартира, маленькая по меркам центра, но огромная по меркам рабочего, встретила нас тишиной и ощущением пустоты. «Я не часто бываю здесь», — пояснил Ник. «По выходным только. В отпуск обычно уезжаю к друзьям на север». Я, понимающе кивнула, разулась и прошла первой, с любопытством рассматривая жилье отшельника. Женской рукой тут не пахло. Все четко, по порядку, по росту. Отглажено, расправлено, ни единой складки. «Ужасно, да?» — спросил он, и я улыбнулась, представляя, как он удивился бы, увидев мою аскетичную квартиру в рабочем. «Ванна есть?» «Да, в конце коридора слева». Я открыла дверь и в полумраке повернула кран. Хотелось хотя бы умыться. Вода полилась мне на руки, и тут же включился свет. Ник стоял в дверях и смотрел на то, как я умываюсь. «Туалет в соседней комнате». Кивнул и вытернул лицо ладонью, стирая капли, наткнулась на его потемневший вдруг взгляд. Ник стянул полотенце и, взяв его за концы, накинул мне на плечи, беря в плен. Полотенце так и упало, стоило нашим губам встретиться. Искры хватило, чтобы раздуть пожар. Зажужжала молния комбинезона, освобождая меня от своих объятий. На пол упала его майка, и вот мы уже в спальне. Я зажала камень, растворяя комбинезон и белье. Ник лишь хмыкнул, как удобно, и снова накрыл мои губы горячим ртом. Его поцелуи, мои поцелуи, шорох простыней, влажные тела и страсть, переходящая в экстаз. Я заснул раньше Ника, он, кажется, что-то еще говорил, а проснулся позже. Солнечный свет заливал комнату, выставляя на показ все наши ночные безумства. Покрывало с кровати, валяющееся на полу, сползавшее с половины матраса простынь, штаны Ника, белье. Я прислушалась. В квартире царила тишина. Шевелиться было лень, но в ванну хотелось больше. Содрала с себя с кровати и направилась в местный санитарный отсек. В туалете места ровно столько, чтобы уместился широкоплечий Рокотов, смешная маленькая раковина в углу. Другая комната мне понравилась больше. Переключив воду на душ, смело залезла в белоснежную ванну, встав под тугие горячие струи. Блаженство растеклось по телу. Присмотрелась к пузырькам на полке. Запахи мужские, но тут уж не до выбора. С удовольствием вымыла волосы, натерла до красна кожу, и уже собралась выходить, как обнаружила наблюдающего в дверях Ника. «Пустишь к себе?» Тоже мечтала о душе. «Могу уступить место». «Не стоит. Мне кажется, тебе никто не тер спинку». Он стянул чистую незнакомую майку и спортивные штаны. Боксеры полетели следом, открывая моему взгляду всю красоту мужского подтянутого тела. Сама себе позавидовала. Хорош все-таки. Особенно, когда намыливает мое тело, безостенчиво и до бешенства медленно скользя по нему руками. И капли я навсегда запомню, истекающие капли воды на его теле. Теперь ванна мне понравилась еще больше. Правда, спальня была не хуже. Хотелось посмотреть и другие комнаты в квартире, но для начала было бы неплохо поесть. На кухне мне заявили, что, мол, моя кухня — мои правила. Где-то это я уже слышала. Пришлось признаться, что в готовке я полный профан. Рокотов долго смеялся, когда я рассказывал ему, как забил раковину в своей квартире и как мистер Шерри настойчиво пытался ее почистить. Потом рассказывал о Торис, Кейти и Гордоне Китти с его ангаром. Даже немного об Антега. Не думала, что так соскучилась по всем ним. Так много я не говорила, кажется, никогда. Я даже рассказала о том, что показал мне Оракул. Почему-то Нику хотелось обо всем рассказать. Думалось, что он поймет. И он понял, найдя подтверждение видениям в мифологиях древних стран, известных каждому взрослому. Греция, Индия, Ближний Восток. Названия стран легко запоминались, словно я их знал и всю жизнь. Все народы мира своими сказаниями, мифами, песнями подтверждали то, что мне показал Оракул. А потом Ник меня кормил. Что-то сделанное на скорую руку. Такое даже мне под силу. Яичница, ветчина, сыр, очень вкусный свежий хлеб и душистый чай. Ник рассказывал о своем ките, том самом, который меня нашел в нашу первую встречу. И мы шутили, много смеялись. И снова любили. Уже не спеша, растягивая удовольствие, проходя по пиковым точкам скользь, не доводя до конца, дразня и снова лаская нежность близости, ластясь и вплетаясь друг в друга. В этот раз я не спала. Лежала на сгибе руки Ника и, не глядя, играла его пальцами, то переплетая их со своими, то вырываясь из их плена. Взгляд мой блуждал по ровному белому потолку, перебираясь со свисшего паутину в самом углу паука на блестящую, но довольно аскетичную люстру. Было жарко, но вставать снова не хотелось. Это охватившая нас лень будто затормозила время. «Почему ты одна?» — спросил друг Ник, нарушая красоту момента. Я вздохнул и отпустил его руку. Он тут же развернул меня к себе, а после и вовсе уложил на себя, зарываясь пальцами в мои волосы. «Не нашлось смельчака», — отшутилась я, опираясь подбородком на сложенные руки. «Хм, это да, тебя не покорить. Но теперь я знаю пару приемов». В глазах его зажглись веселые искры и погасли, видя, как посерьезнело мое лицо. «Мы есть только в сегодняшнем дне. Я знаю», — он молча поиграл моими волосами. «Просто не могу больше представить свою жизнь без тебя». «Не начинай», — я слезла с него, поднимаясь. «Ты просто послушай». Ник тоже сел, подтягивая колени, обхватив их руками. «Все просто. Я пойду с тобой, на Терру. И мы будем вместе там, раз ты не можешь здесь». Я с нежностью посмотрела на него и покачала головой. «Да почему? Я не возьму больше на себя такую ответственность». «И не надо. Это мое решение». «Нет, Ник. Давай не будем портить этот день. Сегодня я счастлива. Я хочу его запомнить. И хочу прогуляться. Пойдем?» «Я...» Он осекся, потом вздохнул и поднялся, меняя настроение на ходу. «Могу поспорить, ты никогда не была в...» «Пойдем». «Куда? Увидишь». Собирались недолго. А потом была короткая поездка в планетарий. Миллиарды звезд, галактик, туманности. Я ни разу не видел столько сразу. Можно лежать в удобных креслах в темноте и смотреть на раскинувшуюся красоту над головой. «Как думаешь, откуда он прилетит?» — спросил Ник, глядя на звезды. «Кто?» «Тот метеорит, что разрушит Землю», — я задумалась. Мне даже в голову не пришло узнать, когда и откуда он явится. «Не знаю». «Я не понимаю, если Оракул может отправить тебя в прошлое или будущее, почему тогда он не может сам вернуться в прошлое и предотвратить катастрофу?» «Ты задаешь вопросы, на которых у меня нет ответов, Ник. Я знаю только то, что видела. Он уже здесь. Одни уже здесь спрятаны, затаились. Знают о приближающемся конце». И ничего не делают, ты прав. Я тоже не понимаю, почему. А зато я поняла другое. Те искры, что возникали при контакте с людьми, это и есть те искры, которые я привожу на Терру. Значит, все искренне имели контакт с Оракулом? Может и нет. Может, это какое-то действие, которое передается от поколения к поколению. Как геном или как мутация. Мутация? Я задумалась. Мутация, конечно. Только в большей степени, как Полина, или я в меньшей, как остальные. Но зачем? Зачем им это? Зачем создавать искры? Ник пожал плечами. Мы уже ехали в машине обратно. День перевалил за середину, и он искал кафе, чтобы пообедать. «Любишь суп?» Я пожал плечами. «Вроде да. Я вообще люблю все, что готовлю не я». Мы заехали в ресторан. Черно-красная цветовая гамма на вывеске и совершенно неожиданно светлое помещение внутри. Маленькие квадратные столики и удобные стулья. Народу было немного. Ник сказал, что рабочий день еще не закончился, поэтому еще пусто. Мы сели за столик. Рокотов сделал заказ. Я лениво рассматривал обстановку. Висящие на стенах соломенные половички с рисунком восходящего солнца. То есть, искренне, это привилегированный класс на Терре? Есть такой. У них лучшее жилье, лучшая работа, лучшие условия. На Терре все для них. А ты? Я не люблю этого. Граст был бы счастлив переехать я в центр навсегда, но мне милей рабочий. И мой малыш. Малыш? Мой лед. Тебе бы понравился, сказал я и осеклась. Видишь, подтвердил Ник, ты тоже этого хочешь, просто сопротивляешься. Я покачала головой. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Кем ты будешь на Терре? В тебе нет искры. А обрекать тебя на жизнь в трущобах? Нет, я не стану, не проси. Ник недовольно нахмурился. Эйри, я взрослый мужчина. Если ты не заметила, могу сам о себе позаботиться. Вполне рационально принимаю решение. Тебе там не место. Лицо его закаменело. Прости, быстро поправилась я. Я не то имел в виду. Здесь ты на хорошем счету, при деле, имеешь прекрасное жилье. Там такого не будет. Для неискренних там лишь небольшая квартирка в рабочем или на фермах. Горбатиться с утра до ночи, вставать засветло, ехать через всю жилую Терру на другой конец и лишь к ночи возвращаться обратно. Ты боишься за меня? «Да, черт возьми!» — он улыбнулся. «Или за себя? Боишься, что придется подчиняться мужчине?» Я фыркнула и откинулась на спинку, сложив руки на груди. «Вот еще! Никому я не собираюсь подчиняться!» Он засмеялся. «У тебя не будет выбора. Это просто удваивает твои шансы остаться здесь. Значит, шансы отправиться с тобой у меня все же есть!» «Ник!» Официант чуть не уронил суп от моего возмущенного крика. Я извинилась и сделала страшные глаза Рокотову. Тот беззвучно затрясся от смеха. «Ешь!» Я поблагодарил официанта, склонившегося в легком поклоне, и взяла ложку. Суп оказался даже вкуснее, чем я ожидала. Ярко-оранжевый бульон, закрученная спираль, белковые кругляшки, кажется, какие-то грибы и лимон. Рот тут же обожгло специями, я поняла, для чего принесли воду, жадно приникая к стакану. Кисло-острый вкус супа манил. «Ты жаркая, как этот том-ям Эйри!» Рука Рокотова скользнула под стол, дотрагиваясь до моего колена. Я поперхнулась и принялась запивать водой, с укором глядя на Ника. Но взгляд его не менялся. Он был серьезен, как всегда, когда мы разговаривали в части. «Я все время думал, что не смогу найти ту, с которой захочу провести жизнь. Но я нашел ее. Тебя. И я не отпущу тебя, Эйри, потому что знаю твое место рядом со мной». Он взял меня за руку. «Мне плевать, как будет называться то место, где мы будем вместе. Мне плевать на социальные различия. Я знаю, что нужен тебе так же, как ты мне. И я клянусь, что сделаю тебя счастливой. Ты сказала, что была счастлива сегодня здесь со мной. Позволь мне превратить всю жизнь в этот день». Я молча смотрел ему в глаза. Верил ли я в его слова? Да. Знал ли я, что он верит в них и выполнит все до буквы? Да. Но это ничего не меняло. Я просто поднялась и, обойдя стол, наклонилась к нему, чтобы поцеловать. Он подхватил меня и усадил к себе на колени. Было приятно устроиться у него под подмышкой. Уютно и тепло, надежно и спокойно. «Да, Эйри, ты заслужила этот день». «День, но не более». Ночь подкралась незаметно. Вроде сумерки только-только наползали на город. Мы шли пешком вдоль улицы с зажженными фонарями. Ник обнимал меня, прижимаясь бедром, склонялся и вдыхал запах моих волос. Целовал щеку. Мне еще никогда не было так хорошо. Улица уходила вправо. Нам надо было налево. Ник сурово погрозил мне пальцем, когда я предложила перебежать здесь, и я улыбнулась его законопослушности. Зеленый свет светофора, приглашающий, поманил нас. Вдруг резко взревела припаркованная машина и на полном ходу рванула к нам. Рокотов отскочил, потянув меня за собой. Автомобиль пролетел в полуметре от нас. «Бежим!» — выкрикнул Ник, хватая меня за руку. Мы бежали вдоль переулка, слыша, как разворачивается взбесившийся автомобиль и нагоняет нас. Ник свернул. Наискосок через двор. Снова скрежет тормозов, и свет фар ослепил нас. Я рванулась в сторону, Ник в другую. Раздался звук выстрела. До меня донесся стон, и чужой голос выркнул. «Не смей приближаться к ней! В следующий раз будет последним!» Я оцепенела. Машина с визгом стартанула с места, уносясь по двору к выезду. «Ник! Ник!» Я бросилась к нему. Он стоял на ногах, но рукой держался за левое плечо. Я поднырнула под правую руку, но Рокотов лишь на секунду обнял меня, поцеловав висок. «Все хорошо. Прошло по касательной. Чиркнуло просто. Пойдем отсюда скорее, а то еще и с ментами разбираться придется». Внутри у меня все тряслось от злости. «Кто? Кто это был? Почему именно Ника? Из-за меня?» «К ней. К ней — это значит ко мне. Кто знал, что мы здесь? Кто знал обо мне? Кто знал о нас?» В голове все перепуталось. Одно оставалось верным. Нику рядом со мной опасно. Жужжать внутри начало еще с планетария. Я просто ему об этом не говорила. Уходить? Или остаться и выяснить, кто это был? Нет, уходить. Разговор был обо мне, это точно. Мы вернулись в квартиру Ника. Он прошел на кухню, достал аптечку. «Поможешь?» Я кивнула. Достал антисептик, бинт, пластырь. Вспомнил о своих запасах и в очередной раз обматерила тинтиру, обчистившую мои карманы не хуже воришки. Пожелал ей жесткой посадки. Обработала рану Нику. Та и правда оказалась царапиной. Приклеила пластырь. «Жить буду, сестричка?» — с улыбкой спросил он. «Будешь, братик. Иди-ка сюда, мне срочно нужно обезболивающее». Я поцеловала его, позволяя сильным рукам сжать мои ягодицы. «Мне очень мешает твой комбинезон, Эйри». «Мне тоже», — улыбнулась я, зажимая камень и обнажая тело. Рокотов погладил меня по спине, спустился ниже, снова сжал ягодицы. Потом потянул меня к себе, усаживая верхом. Ладони его проскользили по моему телу и смяли грудь, потом Ник захватил сосок, жадно впиваясь в плоть. Я застонала, притягивая сильнее его голову. Язык его проделал дорожку по моей шее, останавливаясь на пульсирующей жилке. Я содрала с него майку, с наслаждением проводя ладонями по широкой спине. Потом просто оттянула резинку штанов и впустила его в себя. Застонали оба. Он легко сжал мою грудь, целуя, лаская, играя языком. Я сдавал такт этой игре. Он поддавался, но не слишком долго. Подхватив меня под ягодицы, Ник поднялся и понес меня в спальню. А там уже инициатива перешла к нему. Резкие толчки вперемешку с ласками, поцелуями, стоны и крики. Кажется, кричал я. Он лишь стонал и рычал, зарываясь мне в волосы. Но вот последний рывок, и мы оба зависли в этом без времени и наслаждения. Ник ослабленно спустился, целуя мое лицо. Я улыбнулась, не отпуская его. Он тоже улыбнулся, закрыв глаза. Потом перекатился на бок, натянул обратно штаны и подвинулся ко мне, обнимая. «Люблю тебя», — повторил он, не открывая глаз. Я затаилась в его объятиях. «И я тебя люблю», — беззвучно проговорил я одними губами. Я дала ему и себе время. Ему погрузиться в сон, себе в последний раз насладиться его объятиями. Но время истекло. Он заснул так крепко, что не почувствовал, как я поднялась. Долго смотрела на него спящего. Красив. Но теперь, после всего, что мы пережили вместе, мне была доступна другая красота. Я видела родного человека. Взгляд мой остановился на повязке. Я не могла позволить ему пострадать из-за меня. Сжав зубы, заставила себя сделать шаг назад. Потом еще один. Слезы покатились по щекам. В душе разверзлась пропасть. «Прощай», — беззвучно проговорили губы. Ник пошевелился, и я замерла. Рука его легла на то место, где я лежал раньше. Понимая, что сейчас произойдет, я позволила свечению охватить запястье и, зажимая камень, услышал крик. «Эйри, твою ж мать!» Свечение поглотило всю меня. Я в последний миг почувствовала родную руку на запястье. Конец книги.